Дорогой отец, я молюсь о слове, которое ты положил мне на сердце. Пусть оно будет простым и ясным. Позволь мне передать его так просто, так доступно, Господи, и с тем отношением, которое ты вложил в меня, Господь. Пусть это слово коснется каждого сердца моих братьев и сестер. Пусть оно принесет тебе добрые плоды. Пусть оно принесет плод благоговения перед Словом Господи, которое выразится в послушании Ему. Аминь. Дорогие мои, сегодня у меня серьезная тема. Хотя, в принципе, я уже не помню, когда темы были несерьезные. Эта серьезная тема касается настоящего с перспективой на будущее. Называться она будет так: «Запасай масло». Как вы поняли, речь пойдет о притче из 25 главы Евангелия от Матфея. Это слова Иисуса Христа, это его иллюстрация, которая касается ситуации перед его возвращением, и это его конкретное призвание к церкви. Это то, что он побуждает нас делать в свете его скорого возвращения. Понятно, что тема прихода Господа, тема, ну, не вечная, но очень длительная, да? Потому что они говорили еще апостолы. И на протяжении уже более 2000 проповедники не умолкают о том, что Господь придет, и придет Он скоро. Я не из тех, кто утверждает, что это произойдет вот прямо сейчас, в ближайшие дни, но у меня точно так же есть желание говорить на эту тему, потому что верю, что это от Бога. Я молюсь и верю, что Господь побуждает нас с вами приводить в порядок свою жизнь в свете Его прихода. Вот об этом мы будем говорить. Итак, речь идет об эпизоде из 25 главы Евангелия от Матфея, где 5 мудрых и 5 немудрых дев сопровождают невесту на свадьбу и ожидают прихода жениха. Мудрые и немудрые девы отличаются по одному признаку. Первое. Взяли с собой запасное масло, а другие не взяли. Давайте я зачитаю этот отрывок, чтобы вам не обращаться к нему отдельно. «Тогда небесное царство будет подобно 10 девушкам, которые, взяв свои лампы, вышли встречать жениха. 5 из них были глупыми, а другие 5 умными. Глупые девушки взяли лампы, но не взяли для них масла. Умные девушки вместе с лампами взяли им масло в кувшинах. Жених задержался, и они все стали дремать и заснули. Около полуночи раздался крик: „Жених идет, выходите встречать его“. Девушки проснулись и стали поправлять свои лампы. Глупые сказали умным: „Дайте нам немного масла, наши лампы гаснут“. „Нет“, ответили те, „если мы поделимся с вами маслом, то не хватит ни вам, ни нам. Пойдите лучше к торговцам и купите“. Как только они ушли за маслом, пришел жених. Девушки с зажженными лампами вошли с ним на свадебный пир, и дверь за ними закрылась. Позже вернулись и остальные девушки и стали просить: „Господин, господин, открой нам“. Но жених ответил: „Говорю вам истину, я не знаю вас. Поэтому бодрствуйте. ведь не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Итак, мудрые девушки запасли масло, глупые его не запасли. В той ситуации, о которой рассказывает Иисус, речь идет об обычной, традиционной, характерной для Востока и для сегодняшних свадебных церемоний во многих странах Востока, Индии, традициях и ритуалах. Свадьбы длились очень долго, и в некоторых из них, во многих из них существовал такой обычай, что жених шел за невестой в дом родителей и там проводил неопределенное время. Там был пир, который мог продлиться несколько дней, говорят, вплоть до недели. И потом он вместе с невестой уже возвращался домой, чтобы вести ее в свой дом. Все это время, непонятно какое время, неопределенное, подружки невесты, или как у нас говорят, по крайней мере в Украине говорят, дружки невесты, они ждут ее. И поскольку время возвращения не определено, непонятно, они не знают, сколько времени им придется ожидать. И вот с этим неопределенным ожиданием и связана вот эта проблема. Хватит масла или не хватит? Или, может быть, даже не так, хватит масла или не хватит, а есть масло или нет. Потому что жених ведь мог прийти и днем, и тогда светильники вообще не понадобились бы. Но поскольку прийти он мог в любое время, в том числе ночью, и это подтверждают этнографы, которые описывают эти обряды бракосочетания, то этот момент тоже нужно было предвидеть заранее и подготовиться к нему. То есть, как бы то ни было, речь связана с подготовкой. Подготовкой подруг, я сказал, невесты, нет, это подруги, я так понимаю, жениха, потому что они ожидают в доме жениха прихода невесты. Ну, не так это все важно. Я не знаю этих тонкостей, потому что притча-то не об этом. А притча именно о том, как ожидать. Ну и поскольку речь идет о возвращении жениха, то этот образ, ну, настолько читаемый в Новом Завете и вообще в Библии, да, где Господь очень часто говорит о себе, то как о муже, то как о женихе, особенно в Новом Завете, когда речь идет о предстоящем браке на небесах, куда браке народа Божьего и его Господа Иисуса Христа. Для того, чтобы понять, как это связано с нашей жизнью, нам поможет, если мы посмотрим на эту притчу в контексте всего высказывания Иисуса в 24-25 главах Евангелия от Матфея. Там он много говорит именно на тему того, что делать церкви, что делать людям Божьим до его возвращения, как жить. И это вот, по сути дела, ключевой вопрос, который не может не беспокоить никого из нас, из верующих людей. И объясняет это Иисус не в форме учения, где высказываются какие-то догматические требования или заповеди. Делайте то-то или то-то, идите на улицу, благовествуйте, делайте добрые дела, молитесь по столько-то часов, читайте по столько-то дней глав из Библии, ну и так далее, и так далее. Иисус прибегает к обычному своему приему. Он иллюстрирует это время ожидания с помощью нескольких притч. Историй из жизни, которые приводят к определенным выводам. И вот давайте бегло пробежимся по этим притчам для того, чтобы увидеть главное в них. Не вдаваясь в детали, потому что в деталях можно очень легко запутаться, когда речь идет о притчах. Как правило, притчи Иисуса следует воспринимать в свете только одной конкретной мысли, главной мысли, для которой она и рассказывается, эта притча. И вот эти мысли, как правило, в притчах очень видны, очень хорошо выражены, донесены. Иногда в виде одной конкретной фразы, последней фразы. И многие толкователи и проповедники совершают ошибку, когда начинают дробить эти притчи на мелкие детали, подробности и пытаться увидеть их образное применение, образное значение к своей жизни. Я столько знаю в высшей степени странных толкований притч Иисуса, причем разных притч, и эта притча тоже не исключение, что они могут и запутать человека, и рассмешить человека, но очень часто они просто не назидают, потому что упускают их основной смысл. Здесь основной смысл, как мы с вами увидим, достаточно определен. Но для того, чтобы, как я сказал, это увидеть, надо рассмотреть контекст этой притчи, которая расположена в ряде нескольких притч на тему возвращения Иисуса. Начинается этот раздел с 24 главы Евангелия от Матфея, начиная с 36 стиха. И этот отрывок начинается очень характерным заявлением и, по сути, заканчивается им же. «О том дне и часе не знает никто, кроме Отца, ни ангелы на небесах, ни Сын». Вот с этого парадоксального заявления Иисус и начинает рассказывать эти притчи. Интересно, наверняка многие из нас предпочли бы, чтобы Иисус назвал конкретную дату, когда Он придет, и какой дате мы должны успеть сделать все то, что вот Он нам повелевает сделать. И я уверен, что многие из нас останавливались в удивлении вот у этих мест и думали над тем, но почему, Господь, ну неужели не проще назвать конкретную дату, конкретный век, год, и мы уже будем планировать свою жизнь в свете Твоего возвращения? Такое ощущение иногда возникает, что Господь намеренно играет с нами в загадки, чтобы мы сами там что-то разгадали. И, как вы, наверное, знаете, церковь на протяжении многих веков пыталась разгадать, в кавычках, эти загадки. Пыталась определить дату возвращения Иисуса и до сих пор пытается по разным знаком, по разным характерным каким-то признакам. Некоторые доходят до таких деталей, что называют конкретные даты возвращения. Знаете, уже столько раз эти толкователи садились в лужу и были выяснили потом, как-то перетолковывать свое понимание этих мест Писания, что давайте мы не будем полагаться ни на одно из таких предсказаний, даже вот самое точное, как кому-то кажется. Потому что Иисус в этом отрывке уже ответил на этот вопрос и ответил определенно. Если об этом дне и часе не знает никто, ни ангелы на небесах, ни Сын на земле, то, конечно же, кто такие люди, что они об этом будут знать? Или кто такой сатана, что будет об этом знать и к какому-то конкретному дню или числу будет подготавливать последнюю битву, чтобы противостоять приходу Иисуса? И вот нам приходится жить в свете вот этого заявления Иисуса о том, что даты этой не знает никто, а значит, Отец не хочет ее открывать. И нам нужно это принять и жить именно так, как Он хочет, чтобы мы жили. И вот дальше он рассказывает, что как было в дни Ноя. Это не притча, но это историческая иллюстрация, библейская, хорошо знакомая история потопа, которая иллюстрирует времена во время Ноя. Во время Ноя, когда Господь уже определил, что придет потоп на землю, люди этого мира об этом не знали и знать не желали. Они занимались своими делами, они целиком и полностью были поглощены человеческими заботами. Здесь не говорится о том, что они предавались греху, разврату. Да? Здесь говорится о простых вещах. Люди ели и пили, женились, выходили замуж. И так продолжалось вплоть до того дня, когда Ной вошел в ковчег. Понимаете, это жизнь, в которой есть много очень важных и значимых для нас земных людей событий. Рождение детей. Там кого-то проводили в армию, кто-то пришел из армии. Где-то произошла война, где-то прошла эпидемия. Как сейчас. У кого-то родился ребенок, кто-то выдал дочь замуж, кого-то похоронили. Все это очень важные жизненные события. Они важны, если не брать во внимание то, что все это временно, то, что все это не самое главное в жизни, как учит верить нас мир и как внушает людям сатана, что нет ничего важнее этих дел, нет, это и есть жизнь, и именно в ней заключается человеческое счастье. Воспитывать детей, создавать семью, кого-то женить, кого-то выдавать замуж, потом кого-то хоронить, потому что вот так вот определено высшими силами или судьбой, чтобы люди так жили. Господь хочет, чтобы мы с вами понимали нечто большее. Над человечеством висит угроза. Угроза, связанная с тем, что оно не готово и не готовится к возвращению Иисуса Христа, которое ознаменует конец времен, тысячелетнее царство, суды Божьи, самые определенные и окончательные, которые уже изменить будет невозможно. В отличие от тех судов, которые мы испытываем, живя на земле, они не окончательные, они всего лишь призывают нас к покаянию, и мудрые это понимают, и обращаются, исправляют свои жизни, и есть шанс, что они не будут судимы со всем миром, который как в дни Ноя занимался своими делами и абсолютно не слушал этого проповедника, который ходил и говорил: «Люди, перестаньте об этом думать, сейчас дело не в этом». Может быть, это было и важно, но через несколько дней сюда придет потоп. И те из вас, кто не услышат это послание и не войдут в ковчег, который я строю, они погибнут. И трагедия человечества, как вы знаете, той цивилизации, заключалась в том, что люди так же, как и потом, и во все времена, и прямо сейчас, не поверили этому слову. Поэтому приход Иисуса будет точно так же неожиданным, как и тогда пришел потоп. Да, это не должно быть неожиданностью для Божьих детей, так, как это было и для Ноя. Но для этого они должны жить в таких отношениях с Богом, чтобы реальность Божьего Слова была для них гораздо важнее всего того, через что они проходят здесь, в этой жизни. Ну, вот этих всех вот этих жизненно важных вещей и моментов, которые есть практически у всех нас. Мы должны жить в понимании того, что есть что-то большее и более важное. Вот с этой мыслью идем дальше. И просматриваем быстро, бегло другие высказывания Иисуса. После потопа Иисус говорит такую странную фразу о том, что двое будет работать в поле, один будет взят, другой оставлен. Две женщины будут молоть на одной мельнице, одна будет взята, другая оставлена. В другом Евангелии говорит, что двое будет на кровле, в смысле отдыхать, и тоже один будет взят, другой оставлен. Здесь речь идет о том, что не нам решать, кто будет взят, а кто будет оставлен. Он говорит о том, что это неизбежно, обязательно произойдет. Но решать, кто будет взят, а кто оставлен, будет Бог, а не мы. На самом деле, конечно, наше решение и наш образ жизни определяет это Божье решение. Просто в тот момент, когда Он придет, уже не будет времени что-то изменить. Вот в чем Божья мысль. Вот в чем его мудрость. Люди будут заниматься обычными делами, неплохими делами, а нужными делами. Там отдыхать, работать, ну, что-то делать. И в этот момент один берется, другой оставляется. И другие не понимают. Мы же вместе мололи на мельнице. Мы же вместе жали пшеницу. Мы же не делали что-то плохое. Почему кого-то взяли, а кого не взяли? Речь идет о том, друзья мои, что кто-то был готов с Божьей точки зрения, а кто-то нет. Идем дальше. Иисус говорит притчу 43 стиха 24 главы. Он говорит, что если бы хозяин дома знал, в котором часу придет вор, то он сторожил бы дом и не позволил ему проникнуть в свой дом. Поэтому вы тоже должны быть готовы, потому что Сын Человеческий придет в час, когда вы его не ждете. Вот определенный призыв, Божий призыв. Это призыв не расслабляться. Это призыв не бездействовать. Это призыв готовиться. Так, чтобы он мог прийти в любой момент, когда он решит это делать. И пример он дает очень понятный, очень показательный. Если мы знаем, что наш дом собираются ограбить, но мы не знаем когда, а знаем только примерно, то мы начинаем сторожить свой дом. Я помню, когда я был маленьким, в деревне у дедушки и бабушки был прекрасный сад. И местные мальчишки периодически залазили в наш двор, чтобы посрывать яблоки, вишни, ну и много всего у нас там было вкусного и хорошего росло. И я помню вот целые такие месяцы или недели, не по нескольку недель каждый год, дедушка ночевал в саду под деревьями. Он ставил там палатку, когда была палатка, а когда не было палатки, просто расстилал там что-то, какой-то свой тулуп. И там просто ночевал, вооружившись какой-нибудь палкой, чтобы погнать этих мальчишек. Вот так он и жил. И таким образом он мог защищать свой урожай. Он был готов, понимаете? Он был готов дать отпор немедленно. Опять ключевое слово «будь готов». Дальше притча о верном и неверном слуге. Смысл которой такой, что господин дал слуге поручение. Когда он уехал из своего дома, он оставил домоправителя, который должен был следить за домом. Это примерно так, что когда мы уезжаем надолго из своего дома, мы даем ключи от дома кому-нибудь доверенному. Либо из соседей, либо из братьев и сестер, либо из родственников, которые будут приходить к нам домой, следить за порядком, кормить наших котов и собаку Кузю. Просто для того, чтобы поддерживать дом в порядке и до того момента, пока мы вернемся. Мы, конечно же, рассчитываем на то, что этот человек окажется достойным доверия и не будет забывать это делать. А то у нас были времена, когда мы поручали эту заботу нашему сыну, младшему сыну. Вот. Ну, а он по молодости лет и по недостатку ответственности мог просто бросить этот дом на несколько дней и уехать с друзьями куда-нибудь. При этом наши животные оставались голодными несколько дней. Вот об этом говорит Иисус, что такую задачу выполняет вот этот слуга. И если слуга добрый, то он будет все это делать. Он не знает, когда вернется господин и за каким делом его застанет. Поэтому хороший слуга будет послушен и будет просто бдителен. А слуга плохой скажет: «Ой, какая красота! Меня никто не контролирует. Весь дом, все хозяйство в моем распоряжении. Он приглашает туда своих друзей, он устраивает вечеринки. Он гуляет и расслабляется, и потом бабах! В самый, как это обычно бывает, неподходящий момент появляются хозяева. А что тут дома происходит? А все ли у нас в порядке?» И вот придет его хозяин в тот день, когда он не ожидает, говорит Иисус, в тот час, которого он не знает, и он его рассечет надвое и определит ему одну участь с лицемерами, там, где будет плач и скрежет зубов. Вы знаете, так страшно становится. Простая вроде бы такая история, почти водевильная. И такой страшный финал, как из книги, из фильма ужасов, рассечет надвое, определит ему одну участь с лицемерами там, где плач и скрежет зубов. То есть Господь, давая такие простые притчи, выводы делает такие, что мороз идет по коже. Вот насколько все серьезно. Понятное дело, что вывод здесь тоже совершенно очевиден. Делай то, что тебе поручено. Готовься к тому моменту, когда хозяин придет. Ты не знаешь, когда он придет. И вот сразу после этой притчи начинается притча о 10 девушках. И вот, да, я, как я сказал, она не последняя. Она заканчивается таким же точно призывом, то есть ключевой мыслью, как я уже говорил. Бодрствуйте. Ведь вы не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Это 25 глава, 13 стих. Дальше еще идет две притчи, которые тоже говорят о возвращении Иисуса, о грядущем возвращении, но под разными углами. Дальше идет притча о талантах или притча о минах. Здесь о талантах говорится, что хозяин уходит из дому и также своим слугам дает какие-то средства для того, чтобы они следили за поместьем и для того, чтобы они приумножали его благосостояние на неопределенный период времени, пока хозяина нет. И их верность определяется потому, что они делали тогда, когда хозяина не было. Рядом никто за ними не присматривал. Они были предоставлены сами себе. И каждый занимался своими какими-то делами в этот момент. И все дальше зависело от их личной ответственности и их, от личной их верности господину. Насколько для них слово господина было важно и значимо. Потом хозяин возвращается и дает награды каждому соответственно тому, насколько он работал в интересах своего хозяина. Вот. И заключительная, притча, вероятно, притча все-таки, да, это притча о козлах и овцах, когда Сын Человеческий, Иисус уже называет вещи своими именами, придет в своей славе, с Ним все ангелы, тогда Он сядет на престоле, перед Ним будут собраны все народы, и вот тогда будет этот не совсем понятный многим из нас суд, в результате которого он поделит людей на овец и козлов, и овцы, естественно, войдут в радость господина, а козлы будут обречены на мучения и страдания. И это тоже было связано с тем, что делали эти народы между первым и вторым пришествием Иисуса Христа. Вот мы набрали достаточное количество мыслей для того, чтобы сделать вывод из нашей притчи, не вдаваясь в детали. А что такое масло? А как его запасать на самом деле? Я сегодня интереса ради залез на YouTube и набрал в поиске вот эту фразу «Запасайте масло». И сразу же я нашел ролик одного брата, христианина, который рассказывал о том, что для него лично запасать масло – это значит заниматься евангелизацией, благовестием. Этот человек посвящен делу благовестия. Я не знаю, в каком году был записан ролик, просто вряд ли сейчас, потому что в наших условиях сильно не пойдешь благовествовать. Но он описывает ситуацию, когда он с напарником, каким-то братом другим, едет в определенные дни в какой-то заранее известный обусловленный район, и там они просто благовествуют и говорят об Иисусе людям. Я, поймите правильно, я восхищаюсь людьми, которые это делают. Их труд – это просто великолепный труд, труд благовестника. Слава Богу за них, за этих людей. Но боюсь, что Иисус, говоря, рассказывая эту притчу, Он не хотел, чтобы мы видели в этом только евангелизацию. Скорее речь идет о самом процессе. О самом процессе подготовки. Что хочется об этом сказать? Подготовка – это процесс рутинный. В нем нет ничего яркого. В нем нет ничего эффектного. Он связан с определенным дискомфортом, когда нам нужно просто повторять какие-то дела, смысла которых или окончания которых мы не видим, не понимаем, но нам это доверено, нам это поручено, и от нас ожидают, что мы окажемся верны в том, что нам поручено, что нас не забудут, что нас отблагодарят, и мы получим по своим заслугам. И вот это рутинное время, оно очень характерно для современной церкви. Вообще для церкви последнего времени. То есть после Вознесения Иисуса Христа сразу был дан отсчет последнему времени. И вот все это последнее время Божьи люди очень по-разному относятся к этой жизни, в которой часто нет ничего яркого, которой часто нет ничего счастливого и радостного. Ты делаешь вещи, либо совсем обычные, либо те, которые не приносят тебе какого-то желаемого, яркого, сильного, впечатляющего результата или успеха. И главным показателем, с Божьей точки зрения, успешности того, что ты делаешь, является твоя верность. Верность. Так вот, верность Божьему Слову в то время, когда Его еще нет, Он еще не приходит, и мы не знаем, когда Он придет, это и есть Его вызов, это и есть Его призыв к нам сегодня, в это время. Мы не знаем, когда придет Он. Мы не знаем, когда придет Антихрист. Мы не знаем, когда придет тот самый день злой, о котором говорит апостол Павел в 6 главе послания к Ефесянам. Но совершенно точно Библия говорит в книге Притч о том, что если человек во время бедствия оказался слабым, то сила его действительно слаба. И это и есть, в общем-то, резюме по притче о мудрых и немудрых девушках. Мудрыми были те, кто подумал наперед о такой мелочи, как масло. Ну, это действительно не ценная какая-то вещь. И это масло, как я уже говорил, вполне могло и не понадобиться им. Но вдруг жених опоздает, и вдруг он придет ночью, тогда светильники понадобятся, а значит, нужно масло. И вот эти девушки, они позаботились об этом масле. Призыв запасать маслом, который я слышу внутри себя, который я просто чувствую, и не я один об этом говорю, он связан напрямую с этим временем, неопределенным временем возвращения Иисуса. Конечно, мы знаем, что Его приходу будут предшествовать целый ряд определенных в Библии описанных событий. Это связано с Израилем, это связано с восстановлением храма, это связано с Антихристом, который войдет в храм, это связано с новым мировым порядком во главе с мировым правителем, необычайной харизмой. Все это будет, но вопрос в том, готовы ли мы к этому, потому что все может произойти настолько быстро, что у нас просто не останется времени на подготовку. Если мы сейчас думаем, что сегодня время, которое мало что решает, мало что значит, это время, которое нужно просто пережить и выжить, как многие говорят, в связи с опасностью подцепить этот вирус и умереть от него. Так вот, Бог хочет, чтобы мы с вами думали не об этом. Вирусы приходят и вирусы уходят. Времена меняются, но, как мы уже с вами говорили на днях, церковь должна оставаться церковью. Вернее, она остается церковью, остается ее призвание, остаются ее дары, остается ее предназначение. Ничего не меняется, независимо от условий. Формы наших отношений меняются, формы работы меняются, существование, но не сами задачи. То же самое касается этих дев и этого самого масла. Оставайся Богу верным. Делай то, к чему ты призван. Остановись прямо сейчас и задай вопрос, доволен ли Иисус моей жизнью? Видит ли Он в ней то посвящение, ту любовь, ту ревность по Нему, по Его дому, по Его царству? Видит ли Он правильно расставленные приоритеты, когда Он ожидает, что мы в первую очередь искали Царство Божьего и знали, что Он позаботится обо всем абсолютно, от нашей семьи до нашего здоровья, до нашего успеха в обществе и до успеха нашей церкви в этом мире? мы должны ставить его на первое место. Та же мысль, которую мы с вами уже слышали многократно и слышим ее буквально почти каждый день. Я хочу, чтобы мы над этим поразмыслили. И сегодня я предоставлю еще несколько минут пастору Елене, у которой есть собственные наблюдения и примеры библейские на тему того, как нам думать о будущем и как быть готовым к тому, что придет. На этом я с вами прощаюсь, дорогие мои, и благословляю вас, родные, любимые, бодрствовать и запасать масло, ибо не знаете ни дня, ни часа. Аминь. Друзья, я должен попросить у вас прощения, потому что, посоветовавшись с пастором Леной, мы решили, что те мысли, которые у нее были, слишком важны, чтобы их доносить как дополнение к моей сегодняшней теме. Мы решили, что на следующее воскресенье она подготовит отдельное слово. И поэтому сегодня мы завершим это послание, это размышление о том, чтобы запасать масло, молитвой. Дорогой Отец, пусть Твоя благодать, Господь, пребудет с Твоими детьми, с каждым, кто слушает это слово, Господь. Господи, дай им принять его в той простоте, Господь Божий, которой отличаются христиане с чистыми сердцами, Господь. Дай им принять это слово, Господь, для того, чтобы оно произвело необходимые перемены, Господь, и привело их к принятию правильных решений, переосмыслению взглядов, если в этом есть необходимость, Господь, и к убеждению в той правоте, в которой они стоят, в том случае, если это так на самом деле. Господи, спасибо Тебе за слова, которыми Ты питаешь Твою церковь. Мы верим, Господь, что у Твоего слова колоссальная мощь, Господь, менять нас, производить нас Твои хотения, Твои действия, открывать нам глаза на то, что мы на сегодняшний день по разным причинам не видим. Господи, пусть эта пища духовная, Господь, послужит для возрастания Твоих детей, Господь. Будь прославлен, Отец. Аминь.